«Я надеюсь доказать вам, граф, — ласково сказал Гранлис, — что ваш долг заключается не в том, что есть в жизни другая цель, кроме бесполезного самоубийства. Мы будем сражаться вместе, и под свист пуль я сумею убедить вас в этом». Он встал, и новые друзья пошли дальше. Проходя мимо Кантекора, растянувшегося во весь рост и громко храпевшего на все лады, они полюбовались на него. «Вот кто спит сном праведника», — заметил принц. «Как сладко он спит! Я завидую ему». Они прошли мимо. Когда они отошли шагов на сто, Кантекор сделал очень естественный вид просыпающегося человека и пробормотал про себя. «Ух, какая тяжесть скатилась с моих плеч! Теперь я понимаю, мертвые не воскресают. Нет, нет, это мне нравится, а то у меня их несколько на совести. Значит, существует два графа, Дете, мой был тот Арман, и все-таки негодяй. Кажется, поправился. Как видно, живучий в этом роду». Рассуждая таким образом, он не терял из вида молодых людей и видел, как принц пожал руку графа и сел в изящную закрытую карету без всяких гербов. «Это еще что такое?» — удивленно воскликнул Кантекор. «Куда это отправляется мой принц?» Его взгляд упал на двух огородников, шедших перед ним и также внимательно следивших за отъезжающим экипажем. Кантекор остановился и почесал нос, ворча. «Я знаю этих милейших субъектов, верно, как Бог свят!» Он обогнал их и заглянул им в лицо. Оба огородника нахмурились, надвинули свои соломенные шляпы на лоб и повернули налево. «Уртуль, агент герцога Прованского, Транкой, графа Д'Артуа», — пробормотал, видимо, смущенный Кантекор. «Два шпиона-роялиста по следам моего принца. Это не нравится мне. Лучше бы они проваливали, а то мы поговорим иначе. Я не позволю тронуть моего мальчика». Видя, что за ними идут, огородники разошлись в разные стороны. «Так-так, сбивайте след, раздваивайте его. Меня это не удивит. Видали мы таких», — думал Кантекор, следуя за Уртулем, которого считал опаснее. Между тем карета, уносившая принца, катилась вдоль берега Сены по направлению к отелю. Скоро она остановилась у белого домика, скрытого в густой зелени тополей и вязов, кустов душистых роз и сирени. Это местечко называлось Фоли-Бегоньер. Около середины XVIII века некто де Бегоньер, советник парламента в Париже, увлекшись в 60 лет от роду 17-летней танцовщицей по имени Розалинда, выстроил этот домик здесь, где было тогда чистое поле, и сделал его укромным уголком своей тайной любви. Домик стоял посреди миниатюрного парка на берегу искусственного озера, отражавшего его позолоченные балконы. До сих пор, несмотря на то, что прошло 50 лет со времени его основания, этот домик представлял собой самый удобный и самый надежный приют для нежных свиданий, требовавших тайны и тишины. Сюда не мог проникнуть ничей нескромный взгляд сквозь решетки, окутанные густой зеленью. Со времени первых владельцев домик был необитаем и заброшен. Полине Боргезе пришла фантазия купить и отремонтировать его. Ни император, ни Жозефина, ни принц Камил не подозревали о существовании этого прелестного местечка, которое Полина приготовила себе на всякий случай, без особого намерения. Как только карета остановилась, в решетке открылась калитка. Гранлис выскочил из экипажа, и тот немедленно отъехал.